Глава пятая. Радость хомяка. В мой отряд вошли Серега, Петька, Трофим, тетя с дядей и олигарх. Стая монстров, что к нам двигалась, состояла из уже знакомых огромных и быстрых хищников, что встретились нам во время второго появления на планете — призраков. При первой встрече они дали нам прикурить, и именно они убили Григория. К моему большому удовольствию, разделались мы с ними в этот раз максимально быстро и без особого риска. Никаких острых моментов, когда не знаешь, выживешь или нет. Наша огневая мощь за счет перевооружения более мощными и прокачанными стволами стала чрезвычайно внушительной. Каждый залп наносил значительно больше ущерб, и залпы можно было давать намного чаще за счет ускорившейся перезарядки. Порадовало и мое рейдерское ружье. Пули из него буквально разрывали хищников пополам. На его фоне моя прежняя снайперка, из которой даже попав в глаз не каждого монстра убить можно было, конечно, не котировалась. Теперь почти у каждого было прокачанное оружие, и эффективность была такова, что полученные от армии дробовики пока что и не использовали. Просто не было необходимости. Пригодился один из них, только когда всех подошедших монстров перебили, нужно было пошуметь как следует, чтобы подманить новых. Думаю, сыграла свою роль и максимальная прокачка членов отряда по большинству параметров. Призраки не казались уже такими быстрыми. Жаль, но в момент первой встречи с ними у нас для такой прокачки еще не хватало зарядов. По такой схеме работали следующие 3 часа. Именно столько времени мы отвели на то, чтобы прибывшая подмога отправилась в освояси. Так это будет или не так, мы знать не могли, но какой-то временной график ввести нужно было. На пути обратно к космопорту решили близко не приближаться. Мало ли, ИИ космопорта сообщит вызванным войскам, что украден определенный корабль, и нас тут же атакуют, как заметят. Поэтому корабль подлетел на низкой высоте, ни разу не появляясь в прямой видимости, на 30 километров к космопорту, снова приземлившись в глуши. А затем мы вдвоем с Трофимом взяли новый челнок с корабля и полетели на нем к космопорту, опять же буквально над землей, оставив остальных членов отряда охотиться на монстров. Ландшафт таким полетом способствовал, если сильно не гнать. А учитывая, сколько было холмов вокруг, то скоро мы уже были вблизи космопорта, так ни разу и не увидев его вживую. В 2 километрах от космопорта Трофим приземлился, я выбрался из челнока и достал пульт от одного из дронов. Пульт включился, что означало, что дрон не уничтожили. Уже первая хорошая новость. Тетя опустила его прямо в кусты на клумбе, в 100 метров от входа, и его не нашли. Из кустов торчала только камера, направленная на взорванные нами ворота. Картинка с дрона порадовала. Никакой военной техники около космопорта в данный момент не было. Отмотал назад запись. Ага, она все же была, но, постояв полчаса около входа, как приехала, так и уехала. Вот он и протокол. Прибытие к космопорту в случае ЧП и отбытие обратно через полчаса. Навестило нас 8 скаутов и 6 боевых роботов. Также рассмотрел еще на записи штук 10 совсем мелких машин такого типа, что мне раньше не встречались. Поразило то, что одна из них пробежалась, как ни в чем не бывало, прямо по стеклянной стене космопорта. Чем-то они походили на пауков. Округлые тела, 8 конечностей, видимо, и присоски на них имеются, раз по окнам так непринужденно бегают. После этого я достал 2-й пульт, вызвал к челноку 2 дрона, и мы вернулись обратно к кораблю. После длительных дискуссий решили, что стоит вначале захватить военную базу. Вот зачем нам, если нужно будет захватить кучу кораблей, каждый раз стрематься из-за того, что вот-вот подъедет тяжелая кавалерия? Тем более, что хакер у нас был всего один, и на все корабли его не хватит. А для попыток выменять дополнительные навыки для новых хакеров у нас трофеев не хватит. Нам бы на конфигураторы для прокачки намеченных навыков пилотов в трофеи успеть насобирать. Наташка вызвалась определить примерное направление, в котором находится база. Заложила в компьютер корабля траектории первого налета челноков и место, в котором мы, взлетая, видели приближающееся наземное подкрепление. Заложила туда же и время, прошедшее после взлома скаутом окна космопорта до появления челноков. Затем на экране корабля появилась карта, на которой ИИ обозначил места, в которых может находиться военная база. К сожалению, вариантов оказалось много, целых три. Местность в том направлении была достаточно плотно освоенной в промышленном плане. И рядышком ютилось очень много объектов, которые выглядели как потенциальные военные базы. Так-то там могли быть и какие-нибудь гражданские заводы, но без проверки было не узнать. А у корабля в навигационной системе были только снимки большого масштаба, на которых мелкие детали, наподобие оружейных башен, были не видны. Как сообщила Наташка, в связи со взломом нас отключили от местной сети спутников, на которой можно было бы рассмотреть на поверхности планеты и обувную коробку, так что приходилось рассчитывать только на корабельное оборудование. Пришлось заслать десяток человек в игру, залезть в виртуальную копию планеты. Правила игры мы уже знали. Никаких вопросов местным по поводу потенциальных военных объектов не задавали. Просто требовалось походить рядом с ними с независимым видом и оценить внешний вид интересующих объектов. Еще 10 человек я заслал на ту же самую виртуальную копию планеты с другим заданием — поиска строительной базы в той же местности. Решили, что вариант с подземным туннелем так себя хорошо проявил, что нет смысла придумывать что-то новое. Тем более он был безупречен с точки зрения наших интересов. Захватить в свое пользование боевых роботов можно было только в момент, когда база не поднята по тревоге. Любое нападение, в том числе немалыми силами военного космолета, неизбежно вызвало бы использование ИИ-базы всей военной техники для ее обороны. И тогда появившегося внутри базы рядом с роботом человека просто-напросто пристрелят. Они позволят залезть внутрь и взять боевую машину под контроль, используя профильный навык оператора. Обе группы блестяще справились с задачей. Через полчаса мы уже знали и точное местоположение военной базы, и три ближайших строительных базы. Тут же отправились за туннелепрокладчиком. Нужный нам вариант нашелся на первой же строительной базе. Дальше действовали по уже отработанной схеме. Подвезли туннелепрокладчик, и он начал копать туннель. Собрали команду для захвата базы, в которую вошли все, кто имел навыки операторов боевых роботов, дронов или навык пилота челнока. Остальных, за исключением Наташки и пару человек ей на подмогу, отправили в игру развиваться. Космический корабль все же обеспечивал защиту для экипажа на уровне, сравнимом с супертанком. И этим нужно было пользоваться, чтобы люди не теряли времени. Все же прокладывание туннеля — дело долгое. Я сам встал перед выбором. Мы наменяли несколько навыков, и я мог, как и настаивал отряд ранее, принять один из них. Теперь выбор расширился. Был в наличии навык оператора тяжелой боевой техники, пилота челнока и пилота космолета. И что выбрать? Все было достаточно заманчиво. В конце концов, я решился и взял навык оператора тяжелой боевой техники. Вряд ли в условиях серьезных боев можно будет долго продержаться в воздухе, управляя челноком или космолетом. Да и бои, в основном, думаю, будут проходить на земле. Так что это позволит мне в большинстве случаев руководить отрядом в самой гуще событий. Выбрав, я тут же освоил навык. На базе, между тем, все прошло как по нотам. Как только туннель был готов, наша команда вошла в него. Посланный отряд нашел посредством подземного сканирования зал с боевыми роботами. Туннелепрокладчик прокопал туда ход, операторы боевых роботов выбрались и заняли 5 машин из 6. Еще одну Константин взял на дистанционное управление. Перед этим, исходя из схемы предыдущей взломанной военной базы, наметили, где может быть командный центр на этой. Стремительный рывок через взорванные стены увенчался успехом. Я услышал, как взвыли сирены базы, но захват прошел как по нотам. Группа ворвалась в командный центр, обезвредила его, и сирена стихла. Я посмотрел на часы. Базу удалось обезглавить за 1,5 минуты. После этого началось освоение территории. Других членов отряда выводили из игры и отправляли на разграбление базы. Благо, теперь мы могли выметать практически все, что нам было нужно. Трюмы у нас были огромными. Тем более, что Наташка тут же поручила роботам выгрузить оборудование для производства масла. И только в этот момент я временно сложил с себя полномочия, передав их Дмитрию, и отправился спать. Если не произойдет что-то непредвиденное, то во мне уже большой нужды не будет. Началась больше хозяйственная деятельность. И в ней бы надо поучаствовать, но организм уже начал сбоить. Проснулся я через 6 часов по будильнику, поняв, что раз меня не разбудили раньше, то все идет по плану. Космолет теперь стоял прямо у широко раскрытых ворот базы, из которых к трюму тянулась вереница грузовых роботов, тащивших за собой платформы, нагруженные ящиками. Я так понял, к переноске добычи подключили и наших корабельных роботов, и тех, что с базы. Уж больно много было модификаций. Немного было напрягся, увидев, что вокруг корабля в 100 метров стоит оцепление из 10 тех самых боевых машин, что видел около космопорта, когда одна из них поразила меня, пробежавшись по стеклянной стене космопорта, как по асфальту. Но поскольку все было тихо и мирно, а машины стояли к кораблю задней частью, понял, что их хозяйственный Константин тоже поставил нам на службу. И что окончательно успокоило, из-за угла показалась и исчезла фигура одного из боевых роботов. Из ворот базы спиной вперед вышел Серега и крикнул. «Пока что все внимание по-прежнему на первый склад, ракеты прежде всего». Повернувшись ко мне, он сказал. «А, выспался? Ну и хорошо, а то выглядел уже как зомби». «Все пучком?» — спросил я. «Без всяких сомнений», — сказал Серега радостно. «База побольше-то будет той первой, что мы обчистили». «Склады полные, нашли уже кучу боеприпасов, ракет вообще завались, 3-й час грузим. Одна только беда, тяжелых челноков нет, мы их сами около космопорта взорвали к чертовой матери». «А это что за машины?» — показал на паукообразных роботов по периметру. Константин сказал, что это автономные роботы, сочетающие функции разведки и штурма. Легкий вариант скаутов без оператора. Из вооружения маломощный лазер, пулемет, 6 небольших ракет. Из плюсов могут пролезть куда угодно. Следующие 4 часа поток грузов шел на корабль, не останавливаясь. Ну не могли мы оставить найденные 6 десятков скафандров, кассеты со снарядами для боевых роботов и скаутов, сами скауты и множество других няшек, что помимо остродефицитных ракет, ожидаемо нашли на базе. Ясно, что нам столько не нужно, но никто не мешает выставить часть имущества на обмен. За тот же скафандр можно смело требовать 1,5 зарядов, а уже их, ставших фактически полноценной валютой для землян, можно было обменять на что угодно. Решил также выставить впоследствии на обмен и несколько скаутов. Мне эти боевые машины не нравились, но заранее чувствовал, что придется по этому поводу поспорить с Константином. Тот, сам предпочитая боевых роботов, испытывал теплые чувства и к любой другой боевой технике. В принципе, учитывая, какими темпами мы теряли боевую технику в последние дни, его скопидомство можно было понять. Наконец, сбор трофеев пришлось остановить. Даже наш большой трюм был забит почти полностью, а мы решили взять с собой еще и всех роботов из обслуги базы. Они с легкостью встали под наш контроль. Зачем же терять дармовые рабочие руки? К этому моменту выставленные на обмен лоты дали нам уже 2 навыка пилота космолета. Решили, что испытывать удачу не будем, надо сразу отправляться в космопорт и забирать еще два космических корабля. А то, мало ли, найдут этот космопорт инопланетяне или наши собственные войска, и все. Прости-прощай, наша идея с обменом космолетов на множество полезных для нас вещей на Земле. Единственный момент — встал вопрос, кто у нас будет пилотами. Я предложил навыки Василию и Дмитрию. Оба, исходя из прежней работы, были людьми дисциплинированными, с прекрасной реакцией и военной сметкой. С такими пилотами в космолетах я за корабли был спокоен. Особого энтузиазма оба не выразили. Их больше, как и меня, прельщала роль оператора тяжелого боевого робота. Но сговорились на том, что и этот навык для них вскоре раздобудем. На этом и поладили. В космопорт, не церемонясь, влетели на своем космолете. Посадив его без всяких препятствий на прежнее место, отправили Петьку с Дмитрием на захват ближайшего космолета, что им глянется. Внимание нового пилота остановилось на самом красивом, с хищными формами звездолете. Его Петька и начал взламывать. Константина на боевом роботе с тремя другими боевыми машинами отправили за пределы аэропорта контролировать ситуацию. В воздух подняли и дроны. Только Петька успел открыть вход в космолет, как все услышали голос Константина. «Пять тяжелых военных челноков приближаются с юга. Похоже, что ИИ космопорта, не сумев вызвать подмогу с захваченной нами базы, вызвал ее с другой». Вот это был действительно неожиданный поворот. И ведь мы в этот раз ни стеклышки не разбили. Видимо, взлом одного из космолетов тоже не смог оставить ИИ космопорта равнодушным. «Сражаемся или улетаем?» — спросил Серега. «Ты там вроде переживал, что на захваченной базе не было боевых челноков?» — спросил я его. «Ну так давай захватим их на этой базе». «А это значит, что сражаться нельзя, нечего уничтожать наше будущее имущество. Все на борт, сваливаем». Как разгрузились, так и погрузились. Наташка взлетела по низкой траектории, едва поднявшись над крышей космопорта в другую сторону от движущихся к нам челноков, сразу набрав приличную скорость. Я повернулся к Наташке. «Как отлетим подальше, постарайся установить за челноками наблюдение. Неохота снова возиться с картами и расчетами. Я же правильно понимаю, что наш радар мощнее тех, что стоят на челноках?» «Раза в два дальнобойней», — подтвердила она. «Ну, давай тогда поднимемся на такую высоту, чтобы мы их уверенно видели на радаре, а они нас нет. И проследим оттуда, как они проследуют на базу. А потом у нас на пять военных челноков станет больше. Ну и что еще, авось, найдем полезное?» «Господи, да у нас уже трюм забит почти полностью», — всплеснула руками тетя. «Значит, пока будем висеть в космосе и ждать, пока челноки вернутся на свою базу, начнем выставлять на обмен все из трюма, что нам не нужно. Предлагайте менять на навыки, заклинания, посмотрите там в списке, что нам нужно. И конфигураторов для прокачки навыков побольше, побольше», — распорядился я. «А неплохо, что ты выспался», — хлопнул меня по плечу рукой Серега. Больше возражений не было. Все понимали, что развиваться надо, и лишних ресурсов при прокачке не бывает. Только Серега внес предложение. «В свете наших прежних идей по разделу добычи предлагаю изменить правила по дележу трофеев. Вот, к примеру, эта добыча, что сейчас поступает с баз, с космолета, считаю, что ее нужно просто разделить поровну между всеми, разбив на доли. И со своей можешь делать все, что хочешь». «Лучше 50/50, — сказал олигарх. — Половина должна идти в фонд отряда, на все эти конфигураторы для прокачки обладателей ключевых навыков и на другие экстренные расходы, что могут возникнуть. А вот на свою долю от половины каждый может делать, что хочет. Хоть машины для сладкой ваты выменивать». Олигарх открылся мне с новой стороны, необычной. Как это он радеет за общественный фонд вместо того, чтобы все поделить? Но идея была правильной с моей точки зрения. 30/70, — сказал Серега. — 30 на общественные нужды вполне хватит. Не будем социализм разводить. Пара минут дискуссии и остановились на последнем предложении Сереги — 30 на 70. Учитывая объем награбленного имущества, 30% должно было хватить с лихвой. А затем закипела работа. Вначале определили трофеи, которые нужно было реализовать. Затем согласовали цены, чтобы не было демпинга. И большая часть отряда принялась выставлять лоты на рынок. Наташка тем временем, подняв космолет на высоту в 300 километров, выслеживала пятерку челноков. Побыв с полчаса около космопорта, они отправились в обратное путешествие. Вскоре мы уже знали, где находится база. И тут же несколько человек полезло в виртуал на поиск строительных баз поблизости. Идиллию нарушил вопрос Константина. «Так, ладно. Сейчас мы эту базу тоже обезвредим и ограбим. Потом вернемся в космопорт. А где у нас гарантия, что и космопорта не обратится за подмогой на еще одну военную базу? Мы что, так и будем метаться и грабить базы одну за другой?»